Схватка титанов. Разногласия между Гальвани и Вольто в вопросе интерпретации экспериментов с лягушками иногда изображают как непримиримую научную схватку, которую Гальвани проиграл, а изобретение батареи представляют как триумф Вольто и победу физики над биологией. Однако говорить, что Гальвани был совершенно неправ, нельзя, поскольку идея генерирования живыми организмами электрических сигналов в нервах и волокнах мышечной ткани оказалась правильной. Как ни печально, но из-за того, что идеи Вольта взяли вверх, развитие науки о животном электричестве остановилось на некоторое время. Хотя этот вопрос расколол научное сообщество, и последователи одной и второй идеи всерьез бились друг с другом, спор между самими Вольта и Гальвани не был ожесточенным. Вольт писал, что работа Гальвани содержит одни из самых прекрасных и удивительных открытий, и что именно с его именем связан термин «гальванизм». Вольт даже информировал Королевское общество в Лондоне о работах Гальвани, представив отчет о некоторых открытиях, осуществленных господином Гальвани из Болоньи, с экспериментами и их описанием. Любопытно, что в первом предложении он обозначает тему своего письма как описание открытий и исследований по животному электричеству, хотя далее следует вывод, что оно не существует. Идеи Гальвани отошли на задний план, возможно, отчасти из-за того, что он продвигал их не так активно, как его соперник. Гальвани по характеру был скромным человеком. Он опубликовал свою работу только в 1791 году. По меньшей мере, десятилетия спустя после начала экспериментов, и сделал это на латыни, в трудах Болоньского научного института, которые не имели широкой известности. Дело осложнялось и тем, что Гальвани не любил дальних поездок, был плохим партнером по переписке, не публиковал никакой информации о некоторых экспериментах и вообще сообщал о своих открытиях только ближайшему окружению. Негативно сказывались на работе Гальвани и политические проблемы. В 1794 году Болонью завоевал Наполеон, и через два года Гальвани пришлось оставить профессорскую должность, поскольку требование университета присягнуть Французской Цизальпинской республике противоречило его политическим и религиозным принципам. Он укрылся в доме своего брата Джакомо и находился в отчаянии. Друзья добились для него освобождения от присяги ввиду значительности его научных достижений. Но Гальвани скончался, так и не успев воспользоваться им. Ему шел всего 61 год. Вольто обладал совершенно другим характером и вел иной образ жизни. Он был харизматичным и динамичным оратором и плодовитым, порою самонадеянным автором, который публиковался на нескольких языках, широко распространял свои работы и с готовностью принял новый режим. Вольто приобрел очень широкую известность, и его с почестями принимали по всей Европе. В 1801 году он получил приглашение в Париж, где был удостоен золотой медали и прочитал три лекции с демонстрацией опытов. На всех трех лекциях присутствовал Наполеон. Вольто получил много других призов и знаков отличия, а в 1805 году Наполеон вручил ему орден почетного легиона, а впоследствии он стал итальянским сенатором и графом. В его честь единица электрического потенциала была названа Вольтом. Намного более дальновидный политически, чем Гальвани, Вольто продолжал пользоваться успехом даже после падения Наполеона и перемещения центра власти в Австрию. Безумные ученые. Эксперименты Гальвани вызвали ажиотаж. По всей Европе ученые и просто любители пытались воспроизвести его эксперименты не только на препарированных лягушках, но и на других мертвых живых существах. Джованни Альдини, племянник Гальвани, представлял эффекты электричества вниманию публики особенно неординарным способом. Жутковатые публичные демонстрации экспериментов этого ученого и одновременно организатора представлений, возможно, были навеяны романом Мэри Шелли «Франкенштейн». Воздействие электрическим разрядом на лягушачьи лапки показалось Альдини мало, и он стал использовать тела недавно казненных преступников. Как ни парадоксально, с учетом его яростного неприятия идей Вольта, ему все же приходилось применять Вольтов столб для генерирования электричества. В записи Хальдини отмечено, что в 1802 году первые обезглавленные преступники были доставлены в помещение неподалеку от места казни. Сначала голова подвергалась воздействию тока от столба из сотни серебряных и цинковых пластин. Металлическая проволока вводилась в ухо, увлажненная соленой водой. Другой конец проволоки присоединялся к верхней либо к нижней части вольтового столба. Сначала наблюдались сильные сокращения всех мышц лица, которое искажалось непредсказуемым образом, изображая самые ужасные гримасы. Особенно поражали движения век, хотя на человеческой голове они были не такими четко выраженными, как на голове быка. Самая известная демонстрация опытов состоялась в Лондоне 17 января 1803 года, когда Альдини провел эксперимент на трупе убийцы Томаса Фостера. Сразу после казни, через повешение, тело преступника привезли в Королевский хирургический колледж, где уже собралась большая аудитория. Альдини взял два электропроводных стержня, соединенных с концами вольтового столба, и приложил один ко рту трупа, а другой к уху, после чего челюсть начала подергиваться, лицо скорчилось в ужасной гримасе, а левый глаз открылся. Когда стержни прикладывали к рассеченным мышцам большого пальца, кисть руки сжималась в кулак. В другом эксперименте электрический ток вызывал резкие сокращения всех мышц руки. Но самое удивительное произошло, когда стержни ввели в ухо и в прямую кишку. Это привело к такому сильному сокращению мышц, что создавалось впечатление оживления организма. Однако Альдини был не первым, кто начал проводить опыты на трупах людей. Еще в 1798 году Ксавье Биша экспериментировал с телами гильотинированных во времена Французской революции спустя 40 минут после казни. Недостатка объектов исследования у него не было. Его эксперименты показали, что сокращение сердца можно восстановить электрическим разрядом при непосредственном контакте, и вызвали жутковатое восхищение как в науке, так и в литературе. Не менее фантастические эксперименты проводились в 1818 году доктором Эндрю Юром, который наэлектризовывал аудиторию так же эффектно, как и труп. В своей книге «Словарь химии и минералогии» он пишет, что в анатомический театр университета Глазго привезли труп чрезвычайно мускулистого молодого человека через 10 минут после казни. На теле сделали разрезы для подсоединения батареи через электропроводные стержни прямо к нервам. Прикладывание одного стержня к спинному мозгу, а другого к седалищному нерву вызвало сильные судороги всего тела. А при прикладывании второго стержня к пятке нога, которая была согнута, распрямилась с такой силой, что чуть не опрокинула одного из ассистентов, пытавшегося помешать разгибанию. В следующем эксперименте стержень приложили к диафрагмальному нерву на шее. Результат оказался поистине удивительным. В то же мгновение тело начало тяжело дышать, грудь поднималась и опускалась, живот надувался и опадал в такт движению диафрагмы. Прикосновение стержнем к надглазничному нерву вызывало появление самых невероятных гримас. Гнева, ужаса, отчаяния, мучения и страдальческой ухмылки на лице убийцы. Некоторые зрители поспешили покинуть зал, чтобы их не стошнило, а одному человеку стало дурно. Но самой ужасной была картина электростимуляции локтевого нерва, в результате которой стали шевелиться пальцы, двигающиеся так быстро, как пальцы скрипача. А в какой-то момент рука вздрогнула и, казалось, ткнула указательным пальцем в сторону зрителей. Некоторые решили, что труп ожил. Такие представления не могли не привести к распространению мнения о том, что все врачи являются шарлатанами. Неудивительно, что лорд Байрон писал: «Каких только чудес не видим мы сейчас! Вакцина против оспы, трактор, гальванизм и газ. Они подогревают толпы ажиотаж. Покуда не растает он, как дым или мираж. Богохульный характер, придаваемый экспериментам возможностью воскрешения мертвых, также не остался незамеченным. Вкупе с франкенштейновским монстром они рождали представление об ученых как о безумных и порочных людях. Этот образ не покидает средства массовой информации даже сегодня. Современные научные знания позволяют очень легко объяснить результаты экспериментов Гальвани и его коллег. Клетки организма не умирают в тот же момент, когда животное или человек делает последний вздох. Именно поэтому возможна пересадка органов одного человека другому, а переливание крови дает результат. Если многоклеточный организм не разорван на мелкие клочья, его смерть редко наступает мгновенно. Это постепенный процесс, многоэтапное угасание. Клетки нервной и мышечной ткани остаются живыми еще некоторое время после смерти человека. Их можно анимировать с помощью электричества. Электрический разряд, который возбуждает наши нервные волокна и заставляет управляемые ими мышцы сокращаться, точно так же действует и на нервы трупа. На деле эксперименты Юра и Альдини дают ясное представление о том, какими мышцами управляет тот или иной нерв. Понятно, что реакция будет тем вероятнее, чем меньше времени пройдет с момента смерти. Эпоха чудес. К концу XVIII века люди уже умели генерировать электричество, аккумулировать его и передавать по проводам на значительное расстояние. Его удивительные свойства интриговали ученых и стимулировали исследования. Культура эпохи Просвещения с присущим ей стремлением к популяризации научных достижений требовала организации зрелищных представлений, которые пробуждали интерес в более широком сообществе. Публичные лекции директора Королевского института в Лондоне Майкла Фарадея были настолько популярными среди аристократии, что на Албемарл-стрит возникала пробка, когда экипажи развозили слушателей. Это заставило власти сделать ее первой улицей в городе с односторонним движением. Широко пропагандировалось использование электричества для лечения всех видов недугов, как отмечено в главе 12. Молнии-отводы и первые электрические батареи представляли другие направления практического применения электричества и возвещали начало новой эры электричества. Однако возможности, открываемые электричеством, производили впечатление не на всех. Лабораторию Фарадея однажды посетил Уильям Гладстон, канцлер казначейства в то время. Он молча посмотрел на сложные электрические устройства ученого и сказал: «Все это очень любопытно, мистер Фарадей, однако имеют ли они практическое значение?» Фарадей за словом в карман не полез, он ответил: «Сэр, я не знаю, для чего именно будут использоваться эти машины, но уверен, что когда-нибудь вы станете облагать их налогом». Помимо этого, признание получило возможность стимулирования нервных и мышечных волокон электрическим разрядом. Хотя идею Гальвани о животном электричестве и поставили под сомнение, она не лишилась сторонников, поскольку с глубокой древности люди знали, что некоторые рыбы способны поражать добычу и врагов электрическим разрядом. К тому же в 1797 году молодой ученый и исследователь Александр фон Гумбольдт установил, что правильны представления и Гальвани, и Вольта, и предположил, что сокращение мышечной ткани должно вызываться электрическим разрядом от управляющего ею нерва. В этом свете, да и идея о том, что с помощью гальванизма можно оживить какое-нибудь мертвое существо наподобие франкенштейновского монстра, был всего лишь один шаг. Возможность регистрировать токи, связанные с нервной и мышечной деятельностью, и понять механизмы этой деятельности появилась, однако, только с созданием соответствующей измерительной аппаратуры и с получением более глубоких представлений о природе самого электричества. Глава вторая. Молекулярные поры. Американский скакун по кличке Импрессив, свинья, которую трясет лихорадка, стадо коз в Техасе и кто-то из вас в первом ряду со своими пороками вздрогнут, почувствуют трепет в ионных каналах, увидев, как я падаю в бездну. Джо Шапкот. Рассуждение. Во время устного экзамена в Оксфордском университете примерно в 1890 году студента спросили, может ли он объяснить феномен электричества. Тот, запнувшись, ответил, что знал это, но забыл. «Какая жалость», — заметил экзаменатор. «Доселе всего лишь двое знали, что такое электричество — создатель и вы. А теперь остался один». Сегодня все мы хорошо знакомы с электричеством, поскольку именно оно обеспечивает энергией наше индустриальное общество. Почти все, что мы используем — транспорт, осветительная и коммуникационная аппаратура, в том числе и компьютер, на котором я набираю эти строки, приводится в действие электричеством. Намного менее известен тот факт, что мы тоже являемся своего рода электрическими машинами и что электрический ток лежит в основе самой жизни. Этот ток, в свою очередь, возникает в процессе функционирования ионных каналов. Чтобы понять, как связаны эксперименты Гальвани с лягушачьими лапками с нашей способностью лечить расстройства электрической активности организма, вроде эпилепсии или неонатального диабета, которым страдает Джеймс, нужно выяснить, что такое ионные каналы и какова их роль в электрических процессах в клетках. Более полутора столетий после Гальвани ученые искали методы измерения электрических импульсов нашей нервной системы и пытались понять, что они означают. Еще больше времени потребовалось для обнаружения ионных каналов, которые отвечают за электрическую активность. Однако их открытие перевернуло наши представления. Идеи, которые я пыталась постичь в студенческие годы и которые не раз были причиной бессонных ночей, особенно накануне экзаменов, вдруг обрели предельную ясность. В этой главе мы перенесемся в сегодняшний день и познакомимся с современными представлениями о работе ионных каналов. Сначала, однако, полезно дать определение электричеству и понять, чем электричество в наших головах отличается от электричества в розетке. Святая Троица. Электричество представляет собой форму энергии, связанную с электрическим зарядом, одним из фундаментальных свойств внутриатомной материи. Электрический ток, который течет по проводам в наших домах и по нашим нервным волокнам, описывается количественно с помощью трех базовых единиц — ампера, вольта и ома. Они названы так в честь трех выдающихся европейских физиков XVIII века — француза Андре Мари Ампера, итальянца Алессандро Вольта и немца Георга Ома. Ток измеряют в амперах, сопротивление току — в омах, а напряжение — силу, которая вызывает электрический ток, в вольтах. Законы течения электричества через проводник нередко объясняют с помощью аналогии законов течения воды в трубе. Ток зависит от интенсивности движения потока заряженных частиц. При этом одному амперу соответствует прохождение примерно 6 квинтиллионов частиц в секунду. Сопротивление – это мера легкости или затрудненности потока. Сужение в трубе ограничивает поток воды, а увеличение диаметра трубы приводит к усилению ее потока. В электрической цепи материалы, которые обладают низким сопротивлением току, например, металлы, называют проводниками, а материалы, препятствующие течению электричества, например, бумагу или воздух, называют изоляторами. Прикоснитесь к оголенному проводнику электрической изгороди, и вы получите неприятный удар током. А прикосновение к изолированной ручке на калитке в этой изгороди ничем вам не грозит. Напряжение между двумя точками эквивалентно перепаду давления, которое заставляет воду течь из одного места в другое. По существу, это сила, которая создает электрический ток. Его также называют разностью электрических потенциалов или просто потенциалов. Если две точки не соединены друг с другом, то вода не будет течь между ними. Аналогичным образом, электрический ток течет только тогда, когда цепь замкнута. Именно поэтому между грозовой тучей и землей может возникать огромное напряжение. Но ток не будет течь до тех пор, пока молния не пробьет разделяющий их слой воздуха. Это также объясняет, почему электроны не движутся по проводнику, пока электрическая цепь не замкнута. Иными словами, почему ваша настольная лампа не горит до тех пор, пока вы не нажмете на выключатель, связывающий провода? Точно так же, как повышение давления усиливает течение воды, повышение напряжения увеличивает ток. При повышении подаваемого на лампу напряжения, например, лампа светит ярче. Земля имеет наименьший потенциал, поэтому ток, как и вода, которая течет в сторону более низкой точки, всегда течет в направлении Земли. Люди обнаружили это давно. В 1785 году Жозеф Эньян де Лафон был озадачен, обнаружив, что в опыте, сильно заряженной Лейденской банкой и 60 взявшимися за руки людьми, удар электрического тока ощущали всего лишь 6 человек в начале цепочки. Почему ток останавливался на 6-м человеке, было загадкой. Возможно, его организм обладал особыми качествами. Возникла гипотеза, что молодой человек, стоявший 6-м в цепочке, был наделен не всем, что полагалось мужчине. Иными словами, он обладал не всеми естественными атрибутами. По Парижу быстро разнесся слух о том, что евнухи не проводят ток. Герцог Шартрский, обладавший научным складом ума, потребовал доказательств. Для проверки предположения был проведен эксперимент на 3 королевских вокалистах с понятными опасениями как со стороны испытуемых, так и тех, кто обладал всеми мужскими достоинствами. Всеобщему удивлению, все 3 кастрата в полной мере ощутили удар током. Загадка разрешилась лишь после многократного повторения эксперимента, когда заметили, что люди, дальше которых электрический разряд не распространялся, стояли на влажной почве. Поскольку сырая земля лучше проводит электричество, чем человеческое тело, ток уходит в землю. Именно по этой причине вы получаете удар током при случайном прикосновении к оголенному проводу. Земля имеет более низкий потенциал, чем провод в вашей руке, и ток течет через ваше тело в землю.